сослайся. И так говорит Господь, народ мой, вот я Бог твой среди тебя. И я вижу каждое сердце, я вижу каждые мысли. Я слышу слова, которые ты говоришь устами своими. Говорит Господь, но вот я желаю узнать, народ мой, что ставишь ты опорой сегодня своей Кременштабе де Глазе? На что опираешься ты сегодня, народ мой, Кременштабе де Глазе? На разум ли свой или мудрость свою, Кременштабе де Глазе? Или на влиятельного человека, народ мой, Кременштабе де Глазе? Как идешь ты сегодня, Кременштабе де Глазе? Каковы шаги твои пред Богом живым, Кременштабе де Глазе? Спрашивает тебя Господь, Кременштабе де Глазе, что является приоритетом жизни своей, и что ставишь ты выше сегодня, Кременштабе? Что у тебя сегодня на первом месте, говорит Господь, душа ли твоя или плоть твоя, говорит Господь? А я дал тебе опору, Кременштабе де Глазе, я дал тебе надежную опору, говорит Господь, Кременштабе, но как часто ты забываешь о великой любви моей, которую я явил тебе в Сыне Своем, говорит Господь, и о великой милости, Кременштабе де Глазе, моей, которую я простер к тебе, говорит Господь, и ты сегодня стоишь на этом месте, и ты сегодня можешь свободно славить имя мое, но нет, Кременштабе де Глазе, нет желания в сердце твоем, чтобы прославить Бога твоего, Кременштабе де Глазе, но все желания плотские, говорит Господь. Какова опора твоя сегодня? Надежна ли она, говорит Господь? Сможет ли она помочь тебе в пути, говорит Господь? Будет ли она долговечной, говорит Господь, Кременштабе де Глазе? А посему, народ мой, пересмотри сегодня, пересмотри состояние сердца своего, пересмотри состояние твое, говорит Господь. Приди ближе, приди, Кременштабе де Глазе, возри на Голгофу, ибо Голгофа дана тебе, Кременштабе, чтобы ты не забыл о той любви и милости, которую я даровал тебе, ибо я, Кременштабе, пролил кровь невинную, когда ты был грешным, Кременштабе, не тогда, когда ты был праведным, говорит Господь, но когда ты еще был грешным, я явил эту любовь тебе, Кременштабе де Глазе, а посему, говорит Господь, встань, Кременштабе де Глазе, на ноги твои прямо и посмотри на Голгофу, взойди, Кременштабе де Глазе, склонись у креста, Кременштабе де Глазе, и возьми опорой то, что я даровал тебе, говорит Господь, и тогда будешь идти, и тогда пойдешь, надежно ступая, Кременштабе де Глазе, ногами твоими, Кременштабе де Глазе, и сердце твое, оно будет в радости, Кременштабе де Глазе, сердце твое будет ликовать, Кременштабе де Глазе, и ты будешь приобретать от духа моего, от слова моего, ибо как часто надежда твоя на человека, и ты надеешься, вот человек скажет, вот человек помолится, вот человек положит руку и произойдет, говорит Господь, но я говорю, Кременштабе де Глазе, что это не та опора, на которую ты надеешься, Кременштабе де Глазе, но опора есть милость моя и любовь моя, ибо если я простру милость мою, Кременштабе де Глазе, тогда и человек сможет совершить то, что я определил, но без моей милости, без моего определения ничего не происходит, говорит Господь, а посему склонись низко и низко пред лицем моим, смири дух душу свою, смири сердце свое и не гордись в знаниях своих, говорит Господь, ибо часто корона гордости, она на голове твоей, говорит Господь, и ты не можешь видеть что, то, что показывает тебе Господь, и ты не можешь слышать то, что говорит тебе Господь, Кременштабе де Глазе, и ты стоишь в растерянности, и ты стоишь в неведении и в недоумении, и говоришь, вот я простоял здесь 2 часа, а что осталось в сердце моем, Кременштабе де Глазе? Да, говорит Господь, пустота в сердце твоем, посему, потому что ты не прилагаешь усилия, ты не побеждаешь, говорит Господь, свою плоть, свои похоти, свой разум, Кременштабе де Глазе, ты не припоясываешь чресла ума своего истинной моей, говорит Господь, но ты распоясываешься и расхаживаешь мыслями своими, когда стоишь на этом месте пред лицем моим, нет благоговения, Кременштабе де Глазе, ко мне, как Господь, Господу, Кременштабе де Глазе, и нет почтения, как отцу, говорит Господь. А я часто и часто научаю тебя, я указываю тебе на недостатки твои, но как народ медлен к исправлению, Кременштаб де Глассе, как народ Кременштаб де Глассе, жестоко воин сегодня, он не желает склонить выю свою, Кременштаб де Глассе, пред Богом живым, он не желает поклониться, Кременштаб де Глассе, как желает того Господь, Кременштаб де Глассе, ибо он горд знания своих и говорит, а я стою и поклоняюсь Богу живому, Кременштаб де Глассе, а чему поклоняешься ты, народ мой, Кременштаб де Глассе, смотри, какие кременштабы, желание в сердце твоем, что просишь ты у Бога твоего сегодня, и чего желаешь ты достигнуть, разве ты не видишь, разве ты не разумеешь, что время последнее, и время лукавое, и время скоротечное, Кременштаб де Глассе, почему так равнодушен народ мой сегодня к спасению души своей, ведь я спас тебя, я освободил тебя от суеты мира сего, Кременштаб де Глассе, от всего земного, почему же снова окунаешься и простираешь руку свою, Кременштаб де Глассе, за ограду, которую я поставил и сказал, вот это граница, Кременштаб де Глассе, и не приступай, народ мой, Кременштаб де Глассе, но ты протягиваешь руку и берешь, говорит Господь, а разве это принесет пользу тебе, это только тяжестью ложится, как на сердце твое, так и на плечи твои, и на разум твой, говорит Господь, и ты согвен, Кременштаб де Глассе, разум твой, он не свободен, и он не может вмещать то, что говорит Господь. А я желаю, чтобы ты сегодня пришел на Голгофу, народ мой, ибо это время дано для тебя, Кременштаб де Глассе, для того, чтобы ты мог освободиться, чтобы ты с чистым сердцем, Кременштаб де Глассе, и с верной душой приблизился к Богу своему, Кременштаб де Глассе, который любит тебя и который желает блага тебе, говорит Господь, Кременштаб де Глассе, чтобы ты оставил свое умствование высокомудрое, свое, Кременштабене, и свою самоправедность, народ мой, и самоуверенность, Кременштаб де Глассе, в себе, что ты правильно стоишь, что ты правильно идешь, Кременштабене Глассе, но прислушайся к голосу Духа Святого, Кременштабене Глассе, прислушайся к словам моим, которые говорю тебе часто-часто на этом месте, и сегодня много уже сказал, Кременштаб де Глассе, но что воспринял ты, народ мой, что осталось в сердце твоем, что отложилось в сердце твоем, Кременштаб де Глассе, загляни в закрома его, Кременштаб де Глассе, есть ли там что-либо из того, что ты услышал, народ мой, или ты прослушал как забавного певца, и что лестно тебе, ты, Кременштаб де Глассе, как бы слушал, а что нелестно, Кременштаб, ты пропустил, и даже в ухо твое оно не вошло, говорит Господь, Кременштаб, а я желаю, чтобы ты со всей ответственностью и со всей серьезностью пристоял пред лицем моим, чтобы ты, Кременштаб де Глассе, приходил в трепете и страхе пред лице Божие, Кременштаб де Глассе, чтобы ты уразумел, что я есть Бог любящий, я есть Бог милующий, но я есть огонь поедающий, я также есть Бог взыскивающий, Кременштаб де Глассе, ибо ничто нечистое, говорит Господь, не войдет, а посему тебе нужно очищаться и освящаться, если ты желаешь войти в обители мои, говорит Господь, ибо я чист и свят, говорит Господь, и научись от меня, кротости и смирению, народ мой, следи за устами своими, следи за всеми словами, которые исходят из уст твоих, ибо часто-часто ты не контролируешь уста свои, ты не прислушиваешься к тем словам, которые ты говоришь, Кременштаб де Глассе, и ты не разумеешь, какие действия производят те слова, которые ты говоришь, как в жизни твоей, так и для окружающих, так же и для домов ваших, Кременштаб де Глассе, а посему говорит Господь, будь очень осторожен и наблюдателен, Кременштаб де Глассе, и немного слов, и не пустослов, говорит Господь, Кременштаб де Глассе, ибо сие есть пагуба для тебя, ибо уста твои, они могут стать погибелью для тебя, говорит Господь, а посему обуздывай и обуздывай уста свои, и храни, Кременштаб де Глассе, не давай свободы языку своему сплетать всякую ложь и всякое коварство, и всякие, Кременштаб де Глассе, слова негодные и гнилые, чтобы они не имели места. В устах твоих, говорит Господь, но если ты говоришь, говори как Слово Божие, говори то, что будет служить к назиданию, и тебе в благословение, говорит Господь, Кременштамене, ибо я сказал, не проклинайте, но благословляйте, Кременштабене, гласе, не только тех, кого вы любите, но и тех, кого вы ненавидите, а ненавидящий брата, он есть человекоубийца, народ мой, разумеешь ли ты это слово, разумеешь ли ты глубину его, ибо как часто-часто ты как по берегу ходишь, не желаешь даже омочить ноги свои в воде, Кременштамене, так же ты и обращаешься словом моим, Кременштамене, не вникая в его значимость и в его глубину, Кременштабене, гласе, ты просто так говоришь слова и думаешь, что они ветер, Кременштабене, гласе, улетели, Кременштабене, гласе, и нет их, нет, народ мой, ибо каждое слово, которое ты говоришь, оно предстанет пред тобой, и оно судит тебя, ибо от слов своих осудишься, и от слов своих оправдаешься, и смотри, что ты исповедуешь сегодня, Кременштабене, гласе, Кременштамен, для укрепления для своей праведности или для укрепления души своей, или для плоти своей, которая разгнуздана и необуздана. Она желает грешить и грешить, и она всегда желает противного духу, говорит Господь. А посему размышляй, народ мой, Кременштабене, гласе, не будь так неразумен, говорит Господь, Кременштамен, ибо я изливаю мудрость в Духе Святом, Кременштабене, гласе, и разумный он сегодня приобретает, разумный прислушивается к обличению и принимает, и старается исполнить, и старается измениться, ибо я даю в помощь Духа Святого, который ведет Кременштамене, гласе, который пробуждает совесть твою, но как часто ты заглушаешь и не слышишь голос совести своей, Кременштабене, гласе, и считаешь все маловажным, и считая все мелким, Кременштамене, гласе, но нет ничего маловажного и мелкого, говорит Господь, во всем есть глубина, и все имеет значимость в этом мире, Кременштабене, гласе, ибо есть тот, Кременштабене, гласе, который наблюдает за тобою, у которого ты всегда на прицеле, Кременштамене, гласе, и стрела которого всегда направлена, чтобы сразить, чтобы пронзить сердце твое, Кременштабене, гласе, чтобы ты упал и не поднялся, но я есть Бог милующий, Кременштабене, тот, который есть опорой твоей крепкой и надежной, говорит Господь, Кременштабене, гласе, а посему ты можешь всегда прийти, всегда склониться и излить душу свою, таков, каков есть, ибо я сегодня не изгоняю никого вон, и говорю, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и склонитесь у ног моих, склонитесь на Голгофе, и вы найдете покой душам вашим, ибо там течет этот поток, изливаемый кровь моя святая, которая я пролил за каждого из вас, и я желаю каждого очистить и каждого освободить, чтобы ты был в свободе духа моего, Кременштамене, чтобы князь мира сего, он ничего не имел к тебе, народ мой, чтобы ты истинно был народом Божьим, Кременштамене, гласе, чтобы ты был светом моим, говорит Господь, чтобы ты мог осолять, и чтобы соль сия, Кременштамене, она не теряла силу свою, Кременштабене, гласе, ибо как часто в страхе, народ мой, в страхе человеческом, и говорит, как Кременштабене, гласе, как идти, как говорить, Кременштабене, гласе, а как я шел, говорит Господь, как я говорил, думал ли я о себе, или я думал в тот час о тебе, народ мой, чтобы ты сегодня мог стоять на этом месте пред лицем моим, и также и ты, народ мой, не думай о себе, но думай о том, который погибает сегодня, который, Кременштабене, гласе, не видит света, Кременштабене, гласе, думай о нем, Кременштабене, гласе, тогда будут совершены великие дела мои, а когда ты ставишь свое «я» выше всего, выше Божьего и выше всего того, что желает видеть сегодня Господь, тогда и ничего и не получается, народ мой, и тогда ты кромлющий и согбен, и тогда ты не можешь подняться, а я желаю, чтобы ты, народ мой, поднимал руки веры, чтобы ты, народ мой, воспрянул сегодня и отрезвился, чтобы ты пришел и вошел в эту глубину, в глубину всего потока, который я так изливаю, изливаю, Кременштабене, гласе, который течет полным потоком, говорит Господь, полной глубиною, Кременштабене, гласе, и место сегодня всем есть, ибо возмущен Духом Святым. Сей поток, говорит Господь, входи в него и освобождайся, и исцеляйся, Кременштабене, гласе, Кременштамен, чтобы ничто от Духа мира сего, оно не имело места в сердце твоем, ибо часто-часто кумиры и кумиры в сердце твоем, и превозносят возносишь и превозносишь человека Кременштаба де Глазе. А что есть человек в глазах Божьих? Знаешь ли ты, что это прах и пепел Кременштаба де Глазе? Сегодня есть, а завтра нет, и не найдешь места обитания его, говорит Господь. А посему возлагай надежду свою на Бога и опорой возьми Бога твоего Кременштаба де Глазе. И слово мое Кременштаба де Глазе, и Дух Святой пусть ведет тебя, пусть будет путеводителем твоим Дух Святой, говорит Господь Кременштаба де Глазе. Ибо великие-великие дела желаю совершать, говорит Господь, и ты увидишь, если смиришься, если умолишься, если будешь поклоняться мне в духе и в истине, если будешь исправляться по слову моему Кременштабене, если будешь стремиться к чистоте и святости, к росту духовного, тогда и духовное увидишь, говорит Господь Кременштаба де Глазе. Ибо часто говоришь, ну что особенного происходит Кременштаба де Глазе, а ты не видишь, что в духе происходит Кременштаба де Глазе. Но для того, чтобы ты увидел, тебе нужно потрудиться над собой, народ мой Кременштабене. А посему не оставляй жертвенники свои, не оставляй молитвы, не опускай руки Кременштаба де Глазе. И когда обличает тебя Господь, радуйся и веселись, и благословляй, и прославляй имя Его, что великий Бог, Он презрел на тебя, Кременштаба де Глазе, что Он желает спасать тебя, Кременштабене, что Он желает привести тебя в совершенство, говорит Господь, чтобы ты был, Кременштаба де Глазе, полным силой, силой духовной, говорит Господь, Кременштабене Глазе. А посему, народ мой и народ мой, Кременштаба де Глазе, низко-низко склонись пред Богом живым и не умоляй силы моей, и не умоляй Духа моего святого, Кременштаба де Глазе, и не умоляй слова моего могущественного и действенного, которое есть меч обоюдоострый, Кременштаба де Глазе. Смотри, народ, за устами своими, наблюдай за сердцем своим, за мыслями своими, за разумом своим, не давай места лукавому, Кременштаба де Глазе, не дай злочестивой мысли гнездиться в разуме твоем, говорит Господь, но стяжай и стяжай от Духа моего, стяжай святое, ибо я желаю кормить тебя твердой пищей, говорит Господь, Кременштаба де Глазе. А как часто-часто ты Кременштаба де Глазе, занимаешь позицию младенца, чтобы питаться молоком, Кременштаба де Глазе, чтобы не иметь ответственности, Кременштаба де Глазе, и говоришь, я не возрос, я не разумею, Кременштаба де Глазе, какая ответственность меня и какой спрос с меня, но я спрошу с каждого, говорит Господь, ибо до чего ты возрос, что ты уразумел, то ты должен и исполнять, Кременштаба де Глазе, ибо если ты, разумея, не исполняешь, то грех тебе, народ мой, Кременштаба де Глазе, а всякий грех он разделяет с Богом живым, Кременштаба де Глазе. А я желаю, чтобы ты слился в едином духе с Богом твоим, чтобы ты был единым, Кременштаба де Глазе, как друг с другом, так и с Богом, Кременштаба де Глазе. И тогда сила моя, она будет наполнять тебя, народ мой. И тогда ты будешь возвеличен, Кременштаба де Глазе, Богом твоим, не в мыслях своих, не в разуме своем, Кременштаба де Глазе. Но Бог твой, он возвеличит тебя, он возведет тебя на высоты свои, Кременштаба де Глазе, но трудно идти, Кременштаба де Глазе, трудно идти и дойти до вершины, и чем ближе к вершине, тем труднее и труднее идти, Кременштаба де Глазе, и нужно тебе идти и продвигаться, и нужно тебе удерживаться на том, до чего ты достиг, чтобы не опуститься вниз, чтобы дьявол тебя не сразил, но чтобы, Кременштаба де Глазе, ты мог подниматься от ступени на ступенью, говорит Господь, и мог достичь совершенства той любви, которая излилась Духом Святым в сердце твое, народ мой. Ибо если не будет любви, ничто не имеет смысла, Кременштаба де Глазе. Все будет пустое, народ мой. А посему достигай любви. Люби и люби, Кременштаба де Глазе. Люби ближнего своего, люби брата своего, сестру свою. Люби домашних своих и врагов своих. И увидишь, Кременштаба де Глазе, как ты сможешь тогда побеждать. Как будет постыжен враг жизни твоей, и ты скажешь, истинно живой Бог, который возлюбил меня, который научал меня, Кременштаба де Глазе, который направлял меня Духом Святым, Кременштаба де Глазе, и я сегодня имею победу, и будешь радоваться и славить Бога живого, ибо я жду хвалы и славы от народа моего, ибо для того ты и избран, народ мой, чтобы ты славил имя мое, чтобы ты совершал дела мои на этой своей земле, Кременштаб де Глазе, ибо все, что ты будешь здесь совершать, там тебе воспоминется, Кременштамне, когда ты придешь пред лице мое, говорит Господь, а посему старайся и старайся, прилагай все усилия и всю силу, не жалей себя в молитве, Кременштаб де Глазе, не говори, вот я уже долго помолился, Кременштаб де Глазе, не жалей колени свои, не жалей время свое, говорит Господь, и не жалей свою плоть, но пожалей душу свою, которая жаждет спасения, которая жаждет общения с Творцом, Кременштаб де Глазе, а посему славь меня, велико и радуйся, и ликуй в Духе Святом, поднимай все выше и выше знамя любви, ибо ты из церковь моя, церковь Бога живого, ты должна идти со знаменем любви, и тогда ты будешь очевидной, Кременштаб де Глазе, и тогда свет мой, он будет светить тебе, народ мой, Кременштаб де Глазе, и когда слово твое, оно будет приправленное солью, Кременштаб де Глазе, и ты сможешь достичь, и ты сможешь совершить то дело, которое я определил для тебя, говорит Господь. Аминь.